Глава 38. Утром пришел Патрик, и Алексис безумно испугалась. Она открыла ему дверь и бросилась искать Эдвину. «Здесь судья!» — в панике прошептала она. И Эдвина пошла узнать, что тому нужно, но, увидев Патрика, громко расхохоталась. «Это не судья!» — смеялась она. «Это Патрик Спаркс Келли, мой друг!» И потом добавила, чтобы объяснить Алексис, откуда его она так хорошо знает. «Он кузен Чарльза». «Но я думала, вы сказали...» Алексис выглядела как девчонка. Вульгарная косметика смыта, волосы гладко причесаны, хотя в Париже она бог знает, что с ними сделала. И теперь преображенная, юная и ангельски красивая, Алексис с улыбкой слушала Эдвину, объяснявшую, что Патрик просто притворился судьей, чтобы испугать Малкольма. «На всякий случай, чтобы ваш друг не причинил нам хлопот», — сказал Патрик. Потом он сообщил Эдвине, что паспорт для Алексис уже готов, и, понизив голос, добавил: «Леди Фицджеральд ждет вас в 11». Она удивилась, что я здесь. Эдвине не хотелось ее слишком волновать. Она подсчитала, что леди Фицджеральд уже за 70. Но Патрик покачал головой. «Я думаю, ее больше удивило, что мы знакомы». «А как ты это объяснил?» — тревожно спросила Эдвина. «Им столько приходится скрывать, особенно от проницательной Алексис». «Я просто сказал, что мы познакомились на корабле», — улыбнулся он. «Счастливое совпадение для меня». «Как ты думаешь, она не очень расстроится от встречи со мной?» «Совсем нет. Мне кажется, она давно уже примирилась с потерей. Гораздо раньше тебя». Вскоре Эдвина сама убедилась, что так оно и есть. Леди Фицджеральд сердечно встретила ее, и они долго сидели и разговаривали, пока Патрик с Алексис гуляли по прекрасному саду. «Я всегда надеялась, что ты когда-нибудь выйдешь замуж», — печально сказала мать Чарльза, глядя на Эдвину. «Ведь Эдвина была такой красивой девушкой и сейчас еще очень хороша собой. Но я полагаю, что ты не могла из-за детей. Как ужасно, что твои родители погибли! Как чудовищно! Так много жизней! Такие потери! И все из-за того, что компания была слишком самонадеянна, чтобы позаботиться о достаточном количестве спасательных шлюпок. Капитан оказался слишком упрям, чтобы послушаться предупреждения о возможном столкновении с айсбергом, а ближайший пароход отключил связь. Мне было трудно пережить это, но потом я решила, что Чарльзу судьбой назначено утонуть. Понимаешь, моя дорогая, это судьба. Ты должна быть благодарна, что спаслась, и радоваться жизни каждую секунду. Эдвина улыбнулась ей, борясь со слезами, вспоминая, как они в первый раз встретились, как она прислала свадебную фату, которую Эдвина так и не надела. Эдвина снова поблагодарила ее, и леди Фицджеральд объяснила, почему она послала фату. «Мне казалось неправильным держать ее у себя. И хотя я знала, как ты расстроишься, я решила, что она все-таки должна быть у тебя. Невеста моего брата надевала ее в прошлом месяце и выглядела в ней потрясающе». Эдвина пообещала прислать фотографию, и пожилая женщина устало улыбнулась. Ее муж умер год назад, и сама она неважно себя чувствовала, но приход Эдвины согрел ей сердце. «Твоя младшая сестренка — прелестная девочка, совсем как ты в ее возрасте, только, конечно, волосы у нее гораздо светлее». «Надеюсь, я не была такой же глупенькой», — улыбнулась Эдвина, польщенная, что ее сравнили с Алексис. Ты вовсе не была глупенькой. Ты вела себя очень храбро, очень. Может быть, тебе улыбнется счастье теперь, и ты найдешь человека, который полюбит тебя».